Глава 11. Яды. Завтракала я в одиночестве. Этим утром Райан отбыл во дворец еще раньше. У героя войны было до неприличия много дел. Я же не могла даже поработать над новым составом, без лаборатории. Да и без моих записей это было просто невозможно. И я несколько часов бродила по дому, пугая служанок, пока на пороге не появилась Мия со своим дорожным чемоданом и письмом для Эдме. Я обрадовалась ее появлению, приятно было видеть знакомое лицо. Как бы добра ко мне ни была Айли, я знала ее не так уж хорошо и все еще не могла чувствовать себя комфортно рядом с ней. Мия была совсем другой. Мы были знакомы с детства. Именно потому, что я хорошо ее знала, не смогла сразу поверить, что она нанялась на работу к Райану. «Милорд назначил мне жалование, в 3 раза превышающее предыдущее», — сказала она с гордостью. «Как я могла от такого отказаться?» Айли, слышавшая это, лишь хмыкнула. Она видела письмо, что передал через Мию Райан, и видела вписанную туда сумму. Цифра ее не впечатлила. Вероятно, работники поместья получали куда больше простой прислуги. Доплата за опасное место работы им определенно полагалась. Мия же, привыкшая к невысокому жалованию, не сумела правильно оценить ситуацию и запросила меньше, чем следовало бы. Мне оставалось лишь надеяться, что она об этом никогда не узнает. Эдме велел Айли помочь обжиться в особняке Мии. И это было лишь половиной беды. Куда хуже оказалось то, что их поселили в одной комнате. С того самого момента жизнь мою делал веселее не только Райан, упорно стремившийся сломать диван, но и Айли, с восторгом рассказывавшая мне, насколько она лучше, смелее и исполнительнее. «Представляете, госпожа, она испугалась одного маленького паучка, такой крик подняла. Самозабвенно вещала Айли, расчесывая мои волосы, пока Мия подбирала мне наряд. «Кого ты маленьким назвала?» — огрызнулась она. «Эта тварь была размером с мой кулак». Айли с ней была категорически не согласна, уверяя, что ей лучше знать, потому что это именно она ловила паука, пока Мия визжала. После сборов и завтрака некоторое время я хотела провести в тишине. Выбрала в библиотеке приключенческую книгу и устроилась с нею в беседке в небольшом саду за особняком. Не прошло и часа, как меня нашла Айли. Она сияла от восторга. Ей не терпелось рассказать мне, насколько Мия слабая и бесполезная. «Она не смогла даже поднять корзину со стиранным бельем, хотя я таких аж 2 за раз могу нести». Я не стала напоминать Айле, что ее силе позавидует любой мужчина, и нет ничего удивительного в том, что простой человек не сумел справиться с грузом, который она способна поднять одной рукой. И все же, несмотря на то, что часто это было утомительно, противостояние Мии и Айле неизменно оставалось милым и неопасным. А главное, оно отвлекало от безрадостных мыслей. Райан все больше времени проводил во дворце, мы виделись реже. Пару раз случалось даже так, что диван с заботливо подготовленными подушкой и одеялом пустовал всю ночь. Райан был занят, а я все сильнее чувствовала себя обманщицей. В какой-то момент появилось ощущение, что я нахожусь не на своем месте, и с каждым днем оно только крепло. Я не могла заниматься любимым делом. У меня не получалось сблизиться с местной прислугой и единственными людьми, с которыми я могла вести праздные беседы, были соперничавшие Айли с Мией и иногда Эдме. В тот самый день, как мы прибыли в особняк, местный управляющий ушел в отпуск, а его работу начал выполнять Эдме. Дел у него было много, и времени развлекать меня в плотном графике не находилось. Поэтому я так и не смогла попросить его научить меня драться. а больше просить было некого. Айли, возможно, с радостью бы согласилась, но я опасалась брать у нее уроки, не без оснований подозревая, что не выживу на ее занятиях. У Айли нечеловеческая сила была с рождения. Она очень приблизительно знала, на что способен обычный человек. И едва ли представляла хотя бы отдаленно, как слабы и хрупки аристократки. Можно было попросить Нейла научить меня чему-нибудь, но даже он обо мне забыл. Променял на лошадей в конюшне. Райан выполнил мою просьбу и предложил ему должность конюха, а Нейл с радостью согласился. И теперь учился заботиться о лошадях. Лалли была отослана обратно в поместье из-за каких-то семейных дел, поэтому даже научить меня стрелять из арбалета было некому. Отродье тоже обо мне забыл. Он появлялся лишь когда проголодается, чирикал и требовал еды. Лапа его зажила быстро. Выздоровевший Савр развлекался тем, что, затаившись, поджидал служанок и пугал их, выскакивая под ноги и хватаясь за подол форменного платья. Так продолжалось 10 дней. На 11-й, окончательно измученная неясным будущим, я, наконец, получила возможность немного встряхнуться. Ближе к обеду в особняк без приглашения заглянул маркиз Орса, младший брат старого герцога. Возможно, он и присылал записку, сообщавшую о его прибытии, но Райан был слишком занят, чтобы разбирать почту, а у меня еще не было права совать нос в герцогские дела. Пусть все в особняке и считали иначе. Но я еще даже не была представлена как невеста Райана и, по сути, являлась всего лишь гостьей в его доме. Мою честь и достоинство спасало лишь то, что в доме неженатого мужчины я гостила аж двумя горничными. Избежать сплетен это мне едва ли поможет, но хотя бы я не буду полностью уничтожена в высшем свете. Хотя, чем больше времени проходило, тем меньше меня волновало, что обо мне подумают аристократы. Я уже твердо для себя решила, если что-то произойдет, и Райан передумает на мне жениться, в светском обществе я не останусь. Начну новую жизнь среди простолюдинов. Маркиз Орса ждал меня в гостиной. Ему предложили чай и встретили как очень важного гостя, но он все равно был чем-то недоволен. На меня он смотрел с презрением и на приветствие не ответил, даже не встал при моем появлении. Можно подумать, мне было приятно его видеть. Да я вообще не хотела спускаться, но Эдме настоял, утверждая, что Райан в свое отсутствие главное оставил зачем-то меня. «Герцог сейчас во дворце...» «Я знаю», — перебил меня маркиз. «Он был не молод, но неплохо сохранился для своих лет». Маркиз Орса был всего на 5 лет моложе Элфорда, но выглядел не в пример лучше. Если бы мне предстояло выйти за него, я не стала бы надеяться на естественную смерть. Мне бы пришлось немало постараться, чтобы свести его в могилу и при этом не вызвать подозрений у окружающих. Впрочем, место главы рода я бы все равно не получила. У маркиза от первого брака было 2 сына и дочь. Его супруга умерла при родах, пробыв в браке всего 4 года. Наследник у маркиза был. А значит, большее, на что я могла бы рассчитывать, маленький домик в какой-нибудь глуши и скромное содержание, что тоже неплохо. Маркиз заерзал на диване. Кажется, я слишком долго его рассматривала. «В таком случае могу я узнать, что вас сюда привело?» «Хотел посмотреть на ведьму, околдовавшего этого щенка». «Вы говорите о наследнике своего старшего брата и героя, принесшем победу нашему королевству?» Напомнила я, присев напротив маркиза. Расторопная служанка тут же поставила передо мной чай. «И мой брат, и этот щенок — круглые дураки. Позор рода». Мне стоило бы прикусить язык и промолчать. Но маркиз слишком сильно меня раздражал. А образ кроткой и послушной леди я в скором времени все равно рисковала потерять, если уже не потеряла. «Но имеете ли вы право осуждать герцога после всех тех сплетен, что о вас ходят?» Маркиз побелел от злости. Я надеялась, что это окажется его уязвимым местом, и не ошиблась. «Ну, знаете, слухи о том, что вы предпочитаете связывание и порку. Можно ли назвать позором рода наследника, практикующего такие унизительные для мужчин развлечения?» Маркиз молчал. Поговаривали, что в последний раз, когда кто-то осмелился нагло заявить ему в лицо, что знает о его любви, валяться в ногах продажных женщин, маркиз вызвал наглеца на дуэль. Тогда он победил. Но сейчас его оскорбила леди. Пожелай маркиз наказать меня за нанесенное ему оскорбление, драться ему все равно пришлось бы с Райаном, с тем самым бешеным псом короля. Я понимала это, он понимал это. Мне понравилось смотреть на его побелевшее и напряженное лицо. Я пришла в восторг от его взгляда, полного беспомощной ненависти. Была определенная прелесть в том, чтобы находиться под защитой Райана. Маркиз с трудом взял себя в руки. «Тебе стоит быть осторожней, девочка. Я терпелив, но кто-то другой за такое может укоротить твой язычок». Я не смогла сдержать ехидный смешок. Я знала Мию достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Сейчас она подслушивает под дверью. А где Мия? Там и Айли. Невероятно сильная девушка, так отчаянно желающая стать моей личной горничной. Это если не брать в расчет талантливого мечника, находившегося где-то в особняке. Я была в полной безопасности, чего нельзя было сказать о маркизе. «Если это все, что вы хотели мне сказать, то, пожалуй, вам пора». Я посмотрела на побледневшую служанку, сжавшуюся к стене. Она успела тысячу раз пожалеть, что ей выпало прислуживать незваному гостю. «Проводи, маркиза». «Я еще не закончил». Он снова меня перебил и велел служанке выйти. Та вовсе побелела. Что бы она сейчас ни выбрала, в итоге ее ждало наказание. Ослушалась приказа аристократа, виновна. Подчинилась и оставила леди наедине с мужчиной, виновна. «В коридоре стоит Мия. Позови ее. Сама можешь идти». Она с облегчением выпорхнула из гостиной. Через несколько мгновений внутрь заглянула Мия. Правильно оценив обстановку, она плотно закрыла за собой двери. «Это моя личная горничная. Можете говорить при ней». Сомневался маркиз недолго. Ему особо нечего было терять. Все знали, как он относится к Райану, и никто его за это не осуждал. Многие даже удивлялись тому, как долго маркиз терпит приблудного мальчишку на месте главы рода. Поэтому предложение свое он высказал прямо. На столик, рядом с чашкой чая, встал маленький флакон с белесой жидкостью. Во всем этом чувствовалась какая-то злая ирония. Маркиз просил меня отравить Райана. После того, как я уже заставила его однажды принять сомнительный состав, мне предлагали дать ему настоящий яд. «Я обеспечу тебе безбедную жизнь, если сделаешь это». «И с чего бы мне соглашаться?» — спросила я, разглядывая флакон. Просто по цвету сложно было понять, какой именно яд принес маркиз. Все возможные варианты, что я смогла вспомнить, убивали жертву крайне болезненно и жестоко. Ему мало было просто лишить Райана жизни. Перед смертью маркиз хотел его еще и помучить. «Ты не сможешь контролировать его вечно. Рано или поздно он сорвется с поводка». «Разве мы с вами так хорошо знакомы, чтобы говорить неформально?» Он осклабился. «Разве ты заслуживаешь уважения, жалкая, бесполезная девка? Как только ты надоешь этому сопляку, единственным местом, где тебя примут, будет лишь дом развлечений. И сейчас я предлагаю тебе шанс избежать этой позорной участи. Прими его с благодарностью». О том, что может со мной случиться, если вдруг я заупрямлюсь и откажусь ему помогать, а у Райана в конце концов пропадет ко мне интерес, маркиз рассказывал с садистским удовольствием. Я слушала и все яснее понимала, почему герцог Орса решил взять воспитанника и оставить все, по сути, чужому человеку, только бы не позволить брату встать во главе рода. Если бы выбирать пришлось мне, я бы тоже предпочла кого угодно, только не его. Возможно, меня бы задели его слова и резкий тон, но благодаря отцу я знала, насколько низкого мнения о женщинах большинство мужчин. Благодаря матери я поняла, как можно использовать в своих интересах это их пренебрежение. Ко всему прочему, маркиз Орса во многом был прав. Если Райан не женится на мне после того, как я столь долгое время гостила в его особняке, моя репутация будет уничтожена. В лучшем случае я смогу стать чьей-нибудь любовницей, в худшем, как он и сказал, отправлюсь в дом развлечений. Но это все при условии, что Райан действительно от меня откажется. А я, как истинная леди, окажусь настолько неприспособленной к самостоятельной жизни, что не смогу найти работу получше, чем развлекать всяких развратников. «И как же именно вы сможете мне с этим помочь?» — перебила его я. Слушать о том, что он сам лично навестит меня в этом абстрактном доме развлечений и непременно выкупит на всю ночь, слушать не хотелось. Маркиз расслабленно откинулся на спинку стула. Он не разозлился из-за того, что я не дала ему договорить. Он почему-то считал, что я уже в его руках. Перспектива самостоятельно заработать себе на жизнь привела бы в ужас любую уважающую себя леди. Но вот беда. Я не то чтобы была образцовой аристократкой. «Куплю тебе дом и назначу хорошее жалование». Голос его стал мягким, даже ласковым. «Когда захочешь выйти замуж, подберу хорошую кандидатуру. Поверь, дорогуша, если ты поможешь мне, я помогу тебе». Звучало так же заманчиво, как и лживо. Маркиз выбрал далеко не незаметный яд. Хорошие целители, а такие у короля, несомненно, есть, легко поймут, что герцог Орса был отравлен. Спасти его едва ли успеют, но все будут знать, что Райана убили. Виновницу искать даже не придется. Райан похитил меня с моей собственной свадьбы и удерживал в своем доме. У меня был мотив отравить его. Когда же всем станет известно о моем увлечении спагирией, оправдаться я просто не смогу. Нужно быть полной дурой, чтобы согласиться на такое. И как я должна использовать содержимое флакона? Но я слишком сильно хотела заполучить этот яд, чтобы отказаться. «Умница!» — снисходительно похвалил меня маркиз. Содержимое я должна была добавить в любой напиток, который Райан бы непременно выпил. На прощание, окинув тяжелым взглядом притихшую Мию, он произнес: «Надеюсь, ты понимаешь, если вдруг вздумаешь кому-то рассказать о нашем маленьком соглашении, я буду все отрицать. Возможно, даже подам на тебя в суд за клевету. Как думаешь, кому из нас поверят?» Я ответила ему улыбкой. Долгие годы общения с невыносимыми людьми научили меня не реагировать на оскорбления и откровенное хамство. «Можете не сомневаться, я знаю, как устроен этот мир. К тому же у меня и в мыслях не было рассказывать о состоявшемся разговоре кому-то, кроме Райана, ведь тогда яд у меня наверняка отберут. Маркиз покинул гостиную, велев мне не провожать его, и до самых дверей ругался на Айлу, которой также было велено оставить его в покое, но которая упрямо увязалась следом. Она твердила, что не может проявить такое страшное неуважение к дорогому гостю. Их голоса удалялись. «Госпожа», — осторожно позвала меня Мия, — «точно ли вы уверены, что герцога стоит убивать? Как бы потом проблем не было?» «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбилась я. «Не собираюсь я его травить». Подхватив со стола флакон с ядом, я спрятала его в рукаве платья. Он был достаточно узким и плотно обхватывал запястье, расширяясь к плечу. Флакон ничуть не мешал мне, и в скором времени я о нем забыла. Вспомнила лишь вечером, во время переодевания в ночную сорочку. Он выпал из рукава на мягкий ковер. «Айли, не знаешь, когда сегодня вернется герцог?» Я подняла яд. Пока Мия относила платье в гардеробную, Айли расстилала постель. Она не знала. Припомнила только, что на вечер от Райана не было никаких указаний, что значило, вернется он неизвестно когда, но точно поздно. Сначала я ждала его в постели. Лежала и бездумно смотрела в потолок, подсвеченный мягким светом ночника. В какой-то момент, когда я осознала, что умудрилась задремать, перебралась на диван. Он оказался слишком узким и коротким даже для меня. Я не могла представить, как на нем удавалось сместиться Райану. Прошло около 30 минут. Время перевалило за час ночи, и я с удивлением отметила, что даже диван начинает казаться мне вполне удобным. Тогда, накинув на плечи шаль и прихватив флакон с ядом, я вышла из комнаты. Дом был тих и темен. Я медленно, осторожно ступала босыми ногами по полу, ощущая под пятками каждую трещину в паркете. Спустившись по лестнице на несколько ступеней, я остановилась где-то посередине и села, привалившись плечом к перилам. Расчет мой был довольно прост. Даже если сейчас я усну, то обязательно проснусь, когда Райан вернется. Он никак не сможет проскользнуть мимо, не разбудив меня. И со спокойной душой я закрыла слипающиеся веки. Открыла их, казалось, через секунду, хотя прошло не меньше 2 часов. Передо мной, опираясь коленом на ступень, сидел Райан. Я была почти уверена, что это он. Лица в темноте разглядеть было нельзя, но глаза светились очень знакомо. «Вернулся, наконец», — пробормотала я, сцедив зевок в кулак. «Почему ты здесь, а не в постели?» «Мне нужна лаборатория». Я нащупала флакон, лежавший в подоле моей сорочки, и протянула Райану. «Вот». Он осторожно взял мою руку в свои. Над нашими ладонями разгорелся и заплясал в воздухе слабый язычок пламени. Возможно, дело было в освещении, но выглядел Райан очень уставшим. Глаза его потухли. «Что это?» «Яд?» За то время, что я пересказывала ему разговор с маркизом Орса, Райан сел рядом со мной и осторожно приобнял за плечи. Огонек не потух. Он продолжал гореть, освещая нас. «То есть ты согласилась меня отравить?» Подвел итог он, когда я замолчала, и прижался щекой к моим волосам. Райан не казался удивленным, будто ожидал чего-то подобного. Кажется, отношения между членами семьи Орса были еще хуже, чем говорилось в сплетнях. А как еще я могла бы заполучить яд? Если бы отказалась, маркиз забрал бы его с собой. Не драться же мне с ним нужно было. «Зачем тебе? Приказала бы Айли. Она с удовольствием бы все сделала за тебя. А всю ответственность я взял бы на себя. Тоже с большим удовольствием». Обнимая меня одной рукой, в другой он продолжал крутить флакон. «Так ты ждала меня, чтобы показать это?» Я кивнула. «Тебя стало сложно поймать. А мне очень нужна лаборатория, и как можно скорее. Найти рецепт настолько опасных ядов, как этот, почти невозможно. Но если у меня получится разобрать его на составляющие, смогу воспроизвести рецепт». «И на ком же ты собираешься его проверять?» — спросил Райан ехидно. Он все еще не забыл, как проспал целый день из-за одного моего поцелуя. Думал, наверное, что был моим первым подопытным, хотя на самом деле он стал моей первой жертвой. «Что-нибудь придумаю». Мы немного помолчали. «Будет тебе лаборатория. А когда решишь проверять свои разработки, скажи мне, я достану тебе пару смертников». Я была не готова даже думать о том, чтобы проверять смертельные яды на людях, и решила не развивать эту тему. «Пожалуй, пора спать». Я выскользнула из-под его руки, ткнулась губами ему в висок в благодарном порыве и поспешила подняться по лестнице, оставив его сидеть в одиночестве. Когда он проскользнул в мою комнату, уже переодевшись в домашнюю одежду, я лежала в постели, притворяясь спящей, хотя заснуть так и не смогла. Не получалось успокоиться. Райан обещал мне лабораторию, и от этой мысли сердце начинало стучать быстрее. Мне нужно было заехать к родителям, чтобы забрать все свои книги, записи и особенно ценные ингредиенты. Необходимость встречи с ними чуть притушила мою радость. Райан тихо закрыл за собой дверь. Я слышала его легкие, едва различимые шаги. Через несколько секунд заскрипел диванчик. Этой ночью я была как никогда близка к тому, чтобы разрешить ему лечь в мою постель, но все же не сделала этого. Райан тяжело вздохнул и еще немного поскрипел диваном. Я повернулась на бок, накрывшись одеялом до носа, и на этот раз быстро уснула, слушая его размеренное и спокойное дыхание.